Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Загадка. Что с нами происходит осенью? Вот цитата из интервью данной одной пациентки, доктора Нормана Розенталя, в газете «Вашингтон-Пост». Это просто знаменитое интервью, поэтому позволяю себе его вспоминать. «Мне надо было родиться медведицей», пишет пациентка. «Ведь у медведей, в отличие от людей, есть право на спячку. Я бы впадала в нее где-нибудь к началу октября и просыпалась в марте». И, в общем, действительно, что-то происходит с нами осенью. Что-то начинается в начале или в середине, по крайней мере, сентября, и заставляет нас чувствовать себя другими, ну, по крайней мере, другими, чем летом. И недаром, наверное, даже Всемирный день предотвращения самоубийств отмечают 10 сентября, как раз в преддверии тех дней, когда число самоубийств попадает в пиковую ситуацию. И у нас с вами сегодня такой сезонный разговор. Разговор об осени, об осеннем обострении. Что обостряется у вас осенью, дорогие радиослушатели? Как вы себя чувствуете? Любите ли вы осень? Что происходит с человеком осенью? И вообще, влияет ли на нас погода? Если да, то как она влияет на вас лично? Только я напомню, что «Серебряные нити» – это программа о душе человеческой. И стало быть, мы имеем в виду сегодня не физическое здоровье, а скорее настроение, активность, осознанность, желание работать и учиться, потому что осень – это же самый разгар учебы и работы после летнего перерыва. И вообще, когда вам трудно осенью, что вы делаете для того, чтобы стало легче? Вот обо всем об этом сегодня в прямом эфире нашей программы по телефону 956-15-14. Это постоянный телефон прямого эфира «Радио России». Телефон еще раз 495. Это код города Москвы. 956-15-14. По этому телефону мы сегодня говорим о осеннем обострении или об осеннем настроении, что в целом, наверное, является чем-то удивительно схожим. Что происходит с человеком осенью, почему и как вы научились с этим бороться? 495-956-15-14. Ну, а в музыкальных паузах, ну, просто для контраста, у нас сегодня самая осенняя труба джаза, мирового джаза, Чет Бейкер и его диск, который он сам называл осенним, в котором он играл и пел песни ну, давайте скажем так, об осени или о грусти. Итак, об осеннем обострении. И, в общем, очень трудно спорить с фактами. Давайте я попробую, ну, как бы уточнить, что ли, проблему. Вне всякого сомнения, осенью увеличивается количество самоубийств. И вообще увеличивается количество различных преступлений, начиная от банальных краж и заканчивая убийствами. Осенью, как вы прекрасно знаете, почему-то обостряется деятельность, ну уж извините, шарлатанов. Вообще лидеры сект и колдуны в 2-3 раза активнее, чем во все другие времена года. Ну, мы знаем, что осенью почему-то увеличивается угроза терактов. И все свидетельствует, казалось бы, о крайней нестабильности человеческого настроения из-за тотальных перемен погоды. Однако, и вот что удивительно, казалось бы, такая геомагнитная зависимость сейчас стала общим местом, но, увы, исследования показывают что-то такое прямо противоположное. Вообще в мире проводилось много исследований, и такое последнее известное широко, с очень большой статистикой, в несколько сотен тысяч человек. Вот мне известно исследование Дэвида Утсона. Сначала, оно проводилось сначала и до конца 80-х годов, с 80-го и до 89-го года. Так вот, в этом огромном исследовании участвовали добровольцы, которые отмечали колебания настроения. В 30% случаев этим занимались еще и психологи, тестируя людей несколько раз в день. И вот эти вот колебания настроения человеческого сопоставляли с метеосводками за те же дни. И потрясающая вещь, не обнаружили никакой зависимости. Тут очень интересны такие данные этого исследования. Дело в том, что чем меньше человек участвует в исследовании, тем больше корреляция, тем больше кажется, что человеческое настроение зависит от погоды. То есть субъективно мы это так чувствуем и сообщаем исследователям, что как бы, да, мы зависим от погоды. И если нас мало, 1-2 человека, то какая-то корреляция проявляется. А если берется большая масса, то выясняется, что прямой зависимости нету. А если нет прямой зависимости настроения и погоды, то что же с нами происходит? Доброй ночи, Галина Павловна. Здравствуйте. Слушаем вас. Вы знаете что, вот я хотела вот вчера как раз, вот я ехала с дачи и думала, ну что же такое вот настроение? Все-таки вот я никак не могу понять, почему вот есть вот люди, которые, например, Пушкин, он же безумно любил осень. Но я, например, не люблю осень, особо месяца, октябрь и ноябрь. Это какие-то, вот что-то все равно, и как говорят, что ничего не связано, но погода, она все равно кладет какой-то отпечаток вот на человека, на его настроение, на его состояние. Даже, положим, все вроде бы как вроде хорошо, но как посмотришь, темное небо, затасканное тучами и дождями, и как-то вся природа увядает. Вот нет, я никогда не сравню весну и осень. Итак, это психологическая реакция. Да. Может быть, исследования не показывают это ничего, но все равно вот человек, вот с кем я так не встречаюсь, не общаюсь, все говорят, ой, да осень пришла, уже все. Ну, не знаю, вот. На лес посмотришь, может быть, и ничего, там, красные листья, там, такие желтые, все, может быть, это как-то... Но все равно, вот, осень – это увядающая природа. Вы согласны со мной? Ну, увядающая, да. Увядающая все-таки природа. Не то, что когда она вот распускается, цветет все весной, понимаете? Совсем вот погода, все, ну, природа... на настроение действует. Вот как хотите. Вот я уже мне 75 лет, и я все равно вот чувствую, ну, природа, постоянно это. Природа увядания, согласен. Но человек-то почему увядает следом за природой, тем более если он живет в большом городе, если напрямую не влияет погода, да, а влияет увядание. Да. Так в чем же дело? Спасибо, Галина Павловна. Здравствуйте, Анна. Алло? Да-да, слушаем вас. Добрый вечер. А я, наоборот, вот хотела вот, ну, в другую точку зрения сказать, что для меня, наоборот, осень – это вот какое-то... Ну, вот столько плодов прекрасных. Вот эти яблоки лежащие, груши. Вот, все вот это так красиво. Мне, наоборот, осенью намного лучше, чем весной. Вот для меня, наоборот, весной, когда... оттаивает снег, и вот это наоборот, вот какое-то вот для меня чувство вот увядания. Анна, вы из Москвы? Да. Плоды у нас эти, груши, яблоки теперь лежат круглогодично. Ну, да, вот, например, в саду Коломенской. Ну вот, это прекрасное место. И, кстати говоря, прекрасный совет. Кстати, о дыхании. Да, вот труба Чета Бейкера – это совсем другое дыхание, чем то, которое мы слышали в флейту в программе о дыхании. И я-то вот что хочу сказать. Я слышу тут совет и в вашем звонке, и в звонке Галины Павловны. Вообще, конечно, осень – это такое время, когда надо находить красоту. Не ходить, не сидеть дома, а как можно чаще ходить на воздух и дышать плодами, да, это, садом Коломенской. И тогда, ну, оно будет прекрасно. Это как бы прямой совет. Выходите как можно чаще из дома, и осень, хотя этого и не хочется, да, но тогда осень станет легче, ближе и милее. Все главные советы, на самом деле, удивительно просты. Но все-таки, Анна, понимаете, что-то же происходит. Вот один человек говорит увядание природы, другой говорит плоды поспели, и как бы их можно потрогать, увидеть, налитые сочным, спелым вкусом. А есть связь между увяданием и плодами? Плоды всегда в конце концов увядают, это ясно. Плоды всегда в конце концов увядают. Но на самом деле ведь осень, вот эти поспевшие, созревшие плоды, может быть, самое главное в них заключается в том, что как бы осенью природа находится в состоянии, когда она выполнила свою задачу. Да? Вот она произвела плоды, и теперь может отдохнуть. Но это в любом случае что-то такое, да, оставить потомство и умереть. Это период умирания в природе. Может быть, мы это каким-то образом внутренне чувствуем. Доброй ночи, Галина. Доброй ночи. Слушаем вас. Я хотела сначала начать с Пушкина. Унылая пора, а чьи очарование? Приятно мне твоя прощальная краса. Люблю я пышную природу в виданиях, в обрец золота одетые леса. Вот этот вот куплетик, собственно, больше ничего даже не надо дальше читать. Просто, понимаете, у меня тоже такое же отношение к осени. Именно вот пушкинское. Мне очень нравится это время года. Ну, тут уже о плодах сказали. Но дело не только в плодах, ведь вот эти дожди и вот это прекрасное облачное небо, ведь в облаках столько мощи, столько красоты, и когда смотришь именно на такое небо, особенно если оно даже с чем-то подсвечено, ну, в общем, это же красиво. И потом ведь дождь, это как бы он насыщает землю осенью для того, для ее будущего возрождения. То есть осень не только умирание, увядание, это как бы сон. Просто сон, как спящая красавица. То есть придет весна, и все снова расцветет. Вот такое отношение к осени у меня. Спасибо большое. Спасибо. Только ведь, ну да, конечно же, да. И то, что, о чем говорит Галина, это чрезвычайно, ну, скажем так, психотерапевтично, правда? Но вот у нас на маленькой нашей страничке в интернете, там, я уже не помню кто, уж простите меня, но задал вопрос, а вот «Болдинская осень» Пушкина, это не обострение каких-нибудь его душевных болезней? Ну, я достаточно иронично об этом говорю, но в действительности, понимаете, как бы, ну, мы каждую осень, чаще осенью, чем весной, шутим на предмет осеннего обострения среди слуг народа, у правительства, в Государственной Думе. Да и вообще, ну, как бы... И это же правда. Ну, правда о том, что растет число самоубийств. Правда, что увеличивается количество, ну, например, хамства. Вот вы не замечали, что осенью растет хамство в общественном транспорте? Вроде бы, как оно зависит, это самое хамство от погоды. Да и потом, вот видите, выясняется, что погода непосредственно от метеоусловий, атмосферного давления, температуры, все это как бы не особо зависит. Доброй ночи, Альберт. Здравствуйте. Дождался, наконец-то. Да. Вот, а я работаю на машинном такси, знаете, вот слушаю вас, поздно заканчиваю. Очень интересная мысль, близко было к моей идее, конечно. Вот что такое осень, да? Вот вы говорите, самоубийство. Все такое, что-то обостряется, да. Да и на самом деле все, конечно, обостряется, да. Все очень просто, я так думаю. Вот. Все, потому что, допустим, что вот осень, наступила эта осень, было лето. Мы ведь лето тоже ждали, правильно? Конечно. Это ждали от лета. А до этого была зима там. Вот. Ну, допустим, возьмем мы осень. Лето, оно как бы уже укоренилось, тут стабилизировалось, тут вот мы все. Ну, надоело. Все опять стало на свои места, а тут бац, осень. Как бы вот. И начинает тут новый лист, понимаете? Вот любая перемена – это начало чего-то. И всякие мысли, которые там были, может быть, они возрождаются. Вот, и остальное уже то, что горазд. Убийца, он начинает заново убивать там с новой силой. Человек, который о чем-то мечтал, начинает там как бы вспоминать о своих мечтах. И вот покуда эта вся вот история зависит от того, сколько это все продлится. Вот и все очень просто, я так думаю. Вот это новый лист. Ну, не так просто. И здорово, потому что вы сейчас рассказываете миф о смерти и возрождении. Нет, только 3%, спасибо, Альберт. Скажу перед мелодией, что только 3% населения действительно демонстрируют повышенную метеочувствительность. Причем это не очень зависит от возрастных групп. И сегодня как бы не об этом. 97% из нас, когда с нами что-то происходит осенью, это ужасно древняя реакция. Реакция глубоко символическая. Потому что мы этого не замечаем и не помним. Нам стало неинтересно. Мы опять еще раз оторвались от каких-то своих корней, от корней своей души. А вообще древний взгляд на Вселенную всегда, во все времена уподоблял внутренний мир человека миру природы. И в этой схеме погодным явлением внутренним, вот вы только задумайтесь об этом во время музыкальной паузы, отводилось то же самое место, которое в человеческой жизни занимают эмоции. Мы и сегодня, когда пытаемся с вами описать свою сферу чувств, мы пользуемся теми же самыми словами, которыми описываем погоду. Например, глаголы «нахмуриться» или «проясниться» в равной степени имеют отношение и к небу, и к человеческому лицу. Человек всегда искал своего внутреннего соответствия небу. И то, что мы ощущаем как реакцию на погоду, это вот это самое вечное желание, внутреннее желание, чтобы внутри нас было небо, чтобы мы этому небу соответствовали. Starlit skies. When you're alone, the magic moonlight dies at the break of dawn. There is no России, программе «Серебряные нити». И по-прежнему говорим о погоде, об осеннем погоде, об осеннем настроении и о осенних обострениях. И я только что сказал, что мы просто забыли тайную мечту человечества, то, ради чего существовала магия и религия, чтобы небо было внутри, точно таким же, как снаружи. Если мы хмуримся следом за погодой, то это значит, что мы соответствуем каким-то законам природы, что наверху, то и внизу, и тем самым можем управлять не только собой, но и небом. Вот, как мне кажется, какая тайная мысль скрыта в глубине нашей метеочувствительности. Но есть и более, как мне кажется, глубокие мысли и вопросы. Ведь, ну правда, мы же с приходом осени испытываем некую ностальгию, чувство чего-то потерянного. Конечно, осень означает возвращение к будням, к рутине, утрату свободы, окончание новых легких встреч. Листопад напоминает об ушедшей, не может быть, совсем не обязательной любви. Плащи и пальто сообщают, что впереди дождь и холод. Стоит ли удивляться нестабильности настроения? Или подо всем этим есть что-то еще? Но прежде чем мы продолжим этот разговор, я хочу сделать два объявления. Первое объявление. Это я хочу сказать, что наша автограф-сессия закончилась. И что все, кто заказал автографы на прошлой неделе, их получат, разумеется. А пока больше прошу вас не заказывать автографы, поскольку, ну, как бы, не справимся мы, точнее говоря, я, совсем сразу. А во-вторых, о наших друзьях так уже повелось, что каждый год, и может быть это в том числе средство от мрачного осеннего настроения, когда так хочется подумать о вечном, открывает свои двери общедоступный православный университет, основанный отцом Александром Минем. И для того, чтобы записаться на занятия этого университета, то нужно в ближайшее воскресенье, 28 сентября, не полениться выйти из дома, независимо от погоды, и в 14.00 прибыть по адресу Раушская набережная, дом 4. Раушская набережная, дом 4. В течение года во внерабочее время там будут преподаваться дисциплины, такие как богословие и библеистика, и вместе с тем религиозная философия, мировая культура с христианской точки зрения, иконография и многое-многое другое. Приглашаются, разумеется, все без всяких ограничений по возрасту. И запишите, пожалуйста, телефон для справок. 959-3301. Это общедоступный православный университет имени Александра Миня. 959-3301 в ближайшее воскресенье, 28 сентября в 14.00, состоится день открытых дверей. И мы вместе с ректоратом университета приглашаем всех помочь себе своей душой справиться с осенней депрессией. Но вопрос, существует ли она, по-прежнему на повестке дня. Доброй ночи, Геннадий. Геннадий из Горького. Есть у нас? Да. Здравствуйте. Осень. Хорошее время, как раз после лета отдохнуть. Что-то не успел сделать, доделать там на даче или где-то, или по жизни. Потому что длинный день, как говорится, отдыхаешь, тот работаешь и уже... на себя мало времени. А сейчас спортзал можно, друзей навестить, стоп, на дачу съездить. Геннадий, у извините. У нас хорошее настроение. Как же плохое настроение? Отличное настроение. Геннадий, дождик, я да. вас перебью. Да. Не-не-не, я всегда рад, когда хвалят осень. Я тоже люблю осень, но дело не в этом. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что неужели вы... ничего этого не испытываете? Никогда, на вот меня нет. Но скоро зима, лыжи, охота, горные лыжи, знакомство, любовь, можно встретить, да вы что, камин, посидеть, чем-то заняться, в библиотеку, какое плохое. Это вот заметили, женщины в основном старухи звонят. Всю осень они, как говорится, жизнь уходит. Надо всегда бодрым быть. Вот у меня знакомые, 90 лет он на велосипеде, я узнал, и думал, он это, пенсионер, 90 лет на велосипеде гоняет. Представьте, у них все в роду такие. Радость. Все надо использовать природой. Если рисовал, человек природой увлекается, восхищается, и зима, и лето, и осень. А если они атрофированы, ну что поделаешь? Надо уметь тонус держать. Так что осень, зима, лето, все это прекрасно. Не зря у нас в России, представьте, Африка или где-то, один тот же, все время одно и то же, да со скуки надоест. Ну, там тоже по-своему. Цивилизация, почему у нас развивается, только в средней полосе. Мы даем все научные открытия, все. Ни Африка, никто, ни север, ни это, только мы. Бодрит, меняет настроение, тонус. Так что зря, все времена года. Только должна, конечно, осень поярче быть, как должно быть. Что-то с климатом или с людьми вот сменились. Их настрой, что ли, влияет на погоду. Кстати, я отгадываю погоду. Свободно говорил? Не, не говорил. Лет назад. Будет зима теплая, точно сбывается. Вот ну, скажите нам, какая будет зима и как бы... А, надо настроиться, вы думаете так? Это как Пушкин в Болде, да. Хорошо, тогда настроитесь, удачи. Перезвоните. Спасибо все большое, хорошо. Спасибо большое, Геннадий. Ну вот, вот по-настоящему человек, независимый от погоды. Ну вот в чем беда. Да нет, не пожилые люди, а вот как бы совсем молодые... все больше жалуются мне на своего рода летаргию. Трудно вставать по утрам. Хочется спать дольше, чем обычно. поднявшись, вообще предпочитают, чтобы их оставили в покое. В институт идти неохота, любых контактов избегают. У меня, между прочим, вот осенью появляется синдром, мой личный такой осенний синдром. Ненавижу телефон. Ну вот, вот нет сил звонить вдруг почему-то. Не хочется никому звонить. Ну, звонишь, конечно, понятно. Люди жалуются на то, что планы и желания, которые вдруг вот еще вот в августе их вдохновляли, теперь кажутся тяжкой обязанностью, которую нужно спихнуть побыстрее, чтобы жить спокойно. Да, вот главная жалоба. Либидо куда-то улетучивается. Лебеда ты моя, лебеда, до чего ты меня довела. Здравствуйте, Виталий. А то, если... Вы здесь еще? Здравствуйте, да, конечно. Спасибо вам большое. Я знаю, сколько я вас держу там в ожидании эфира. Ну, просто пользуюсь тем, что вы москвич. Слушаем вас. Вот, просто у меня одно такое вот вопрос. Я родился именно 10 сентября. Когда у вас на все ваши статистические данные приходят полные... В общем... Не, не приходит. Ну вот день самоубийств отмечается. Вот, я еще раз просто хочу о чем сказать, что у меня наоборот, с февраля до июля, ну, полный спад идет во всем жизненном, во всей энергии, во всем. Вот. А с августа по октябрь хочется жить красиво, легко, весело, дарить просто добро людям. Вот. И еще одно хотелось сказать, вот даже еще Пушкин говорил, что все свадьбы приходятся на сентябрь месяц, когда урожай, достаток, чтоб к исходу сентября родила богатыря. Помните так? Ну да, вот в общем, вот. Короче, к исходу сентября родить богатыря. Я и вот про что. Все я... зависело от достатка, от того, какой урожай, какое что. Виталий, время свадьбы действительно приходится в России... На сентябрь месяц. Приходилось. Да. Я счастлив. Ну, правда, что нам сегодня звонят слушатели, которые настроены вот таким образом. Но все-таки, что же нам-то делать депрессивным, которые как бы вот так почему-то грустно реагируют на погоду? Советы есть, Виталий? Конечно. Вот 10 лет подряд, 10 сентября, именно 10-го, или с 9 на 10 в ночь... Или 10 сентября с утра идет гроза. Вы можете просто по статистике проверить. И когда эта гроза проходит, то все люди вот такие радостные становятся. Такие вот, ну просто этим же озоном наполненные, радостные. Я вот не знаю, откуда такая статистика взялась. Итак, 10... Вот по самоубийствам. Но именно гроза проходит на 10 сентября. Именно бывает она 10 лет уже подряд. И в этом году тоже была, но была, правда, с 8 на 9. Ну, разница чуть-чуть там. Спасибо, Виталий. Итак, выходим, да, в грозу, на улицу 10 сентября и наполняемся озоном, и как бы нет никакой... Нет никакого осеннего обострения. Что же все-таки тогда, если вот, вот Геннадий и Виталий, и, в общем, сегодняшние звонки почти все такие. Что же тогда нет этих осенних обострений? Это что, легенда, миф? Но вот действительно, да, к сожалению, смотришь на реальную жизнь вокруг, и сентябрь начинает потихоньку вызывать тревогу. Войны, кризисы, теракты, все почему-то сваливаются на это время. Что же это такое? Доброй ночи, Зинаида Евгеньевна. Доброй ночи. Вы знаете, я считаю, что осень — это самое загадочное время года. Я хочу сказать, если вот пойти в лес в сентябре, там, вообще осень, и как следует посмотреть на нашу природу, я не буду сочетать, она мне кажется милей с ее затишьем и задумкой. Вот это затишье и задумка, вот это и происходит от, происходит от, то есть на людей, которые, в общем, ну, чем-то встревожены или что-то такое, вот это и действует на людей. Это задумка осени и затишье. Вообще, эта осень – это самое-самое загадочное время года. И все вот то, что происходит с людьми, это все на город идет, именно от природы. Спасибо, спасибо. Вот я думаю, что так. Тишина и тайна. Тайна и тишина. Для меня разгадка заключается, наверное, в двух вещах. По крайней мере, пока, я так думаю, сегодня. Но вещь первая – это умирание. Осень – это засыпание природы к зиме, плоды поспели, и человек начинает бояться оставаться наедине с самим собой, потому что он точно так же символически хочет собрать свои плоды осенью. Становится короче день, темнеет, больше дождя, меньше общения. Ты остаешься один наедине с самим собой, пытаясь прятаться за телевизор, за бутылку, в общем, за все за то, за что прячутся у нас. Но некая мысль бессмысленности собственного существования, если хотите, об отсутствии плодов человека одолевает. Есть плоды в природе, их хочется соотнести с плодами своей собственной души. Осень заставляет, вот это ее задумка, оставляет человека наедине с самим собой, как одинокий вдруг. Очень красивые, но одинокие кругом стоят деревья. Вторая загадка гораздо более банальна. Это свет, свет. Потому что мы зависим от количества света, зависим от солнца. И солнце особую ведь роль играло всегда в мифах. Вопрос не в давлении и не в числе, как бы не в степени освещенности. Вопрос в этом символе жизни, да, он как бы начинает от нас уходить осенью. Отсюда и ощущение желания подвести итоги, осмыслить, задуматься. Этого мы делать не умеем. И, кстати говоря, поэтому мы становимся подвержены страхам, и этим пользуются террористы, преступники, политики, все вместе. Просто потому, что это то самое время, когда на нас гораздо легче влиять. А вот что очень помогает, а помогает украшение жизни. Ну, сварите себе с утра чашку кофе не как лекарство, а какой-нибудь шикарный, роскошный медный джезви. Ну, потратьтесь. Замените все лампы в квартире на более мощные, увеличьте свет. Купите ящик солнечных ярко-оранжевых апельсинов и разложите их по всему дому с расчетом на то, что вы будете все время на эти планеты ярко-оранжевые, почти солнечные, и символически натыкаться. Побольше радости в доме, побольше света, как символического, так и настоящего. Мне осталось сказать только, что по вашим просьбам мы послезавтра, в среду, давайте поговорим о русском мате. Только давайте попробуем сделать это без мата, я вас умоляю. Как бы так интеллигентно поговорим о том, зачем человек матерится, что за функцию несут эти слова в русском языке. Давайте попробуем понять причину мата и моду на мат, которая в последнее время становится почти печатным словом. Мы здесь не можем с вами пользоваться на Радио России. Учтите это, пожалуйста. Поэтому, может быть, вы продумаете свои сообщения и вспомните, что у нас по телефону 956-15-14, 495-956-15-14 по понедельникам и средам с 20.00 и до начала эфира работает автоответчик. И свои продуманные сообщения можно оставлять там. Спасибо всем. Еще раз спасибо и счастливой вам осени. I'm traveling light And from now on, I'm traveling light. She said goodbye and took my heart away. So from now on, I'm traveling light. No one to see, I'm free as a breeze. No one but me and my memories. Some lucky night, she may come back again, but until then,